Глава третья. «Я с тобой одним лишь взглядом». Прежде Себастьян не получал персонального приглашения на аудиенцию у принца эльфов и оттого немного волновался. Он знал, что ни в чем не виноват, что справится с любым поиском, который могут поручить, но терялся в догадках, ради чего принцу Джулиану он. Связано ли это как-то с хаотичными нападениями демонов по всему миру? Или же Себастьян не знает чего-то крайне важного, что отец и Джонатан Сандерсон решили скрыть от него? Судя по тому, какими напряженными выглядели попадавшиеся на пути слуги, Себастьян действительно чего-то не знал. Он хорошо ориентировался во дворце эльфов, ведь часто бывал здесь с отцом. И излишнее внимание стражников, среди которых были рыцари и маги, раздражало. Возможно, дело было в его не самом презентабельном виде. Короткие светлые волосы взъерошены, на левой щеке алела свежая царапина, одежда в пыли. Но отец отправил его к эльфам сразу же, не дав привести себя в порядок. Его не волновало, что неподобающий вид — принц Джулиан может воспринять как оскорбление. Август Гривелли просто указал в сторону коридора, где были расположены стабильные порталы, и Себастьяну пришлось шагнуть в один из них. Дворец эльфов встретил тишиной, сосредоточенными взглядами и проверками, которые казались ему смешными. Но Себастьян, стиснув зубы, позволил обыскать себя, сдал оружие и принес клятву, что пока находится на этой территории, не навредит принцу Джулиану. Привычная наблюдательность подводила. На вопросы никто толком не отвечал. Себастьян в полном неведении дошел до небольшого зала, где принц Джулиан любил принимать гостей. Но когда он увидел эльфийку Зельду Сулис, вопросов стало в сотни раз больше. «Привет, милашка!» Оттолкнувшись от стены, с широкой улыбкой поприветствовала его Зельда. «А я тут скучаю без тебя!» За спиной девушки был только кожаный ремень, что показалось странным. Зачем оставлять ремень, но отдавать меч? Себастьян знал, что Зельда — беспощадная, дерзкая и чрезвычайно сильная охотница, чаще убивавшая врагов голыми руками и холодным оружием, чем магией. Никогда не расставалась с мечом, даже имя ему выбрала — Бальмунг. «У тебя царапина на щеке», — как бы, между прочим, сказала Зельда. «Я знаю». «Просто напомнила, вдруг ты забыл». Себастьян также знал, что Зельда нередко старалась смутить собеседника, особенно когда тому нужно было сохранять холодный рассудок. Увидев эльфийку впервые, мало кто воспринимал ее всерьез. Такая же высокая, как Себастьян, тонкая Зельда напоминала гибкое дерево, хотя на самом деле была непробиваемой скалой. Многие искатели считали сочетание шоколадной кожи и белых волос, остриженных до подбородка, вечно находившихся в беспорядке, до того экзотичным, что пытались флиртовать с Зельдой, но терялись, потому что она предпочитала одежду с внушительным декольте и любила подловить кого-нибудь на том, как на нее пялятся, а потом лезла в драку. Эльфийка бы наверняка попыталась сказать об этом и Себастьяну, если бы не понимала, что он изучает ее сильные стороны. «Ты кого-то убил?» — нарушила затянувшуюся тишину Зельда. Себастьян не считал, что должен тратить время на вопросы Зельды. В ее присутствии он чувствовал себя неуютно, в чем никогда бы не признался. «Пахнет тварями», — добавила Зельда. Себастьян удивленно поднял брови. «Демонами», — пояснила девушка снисходительно. «Столкнулся с ними? «Разве у тебя нет других дел?» «Нашла чем заняться. Приставать ко мне с идиотскими вопросами». «Вау! Вы посмотрите, какие мы злые!» Зельда взмахнула руками, закатывая глаза. «Лишь немного любопытства, чтобы прощупать. Так сразу скалишься». Двери зала распахнулись, и в коридор вышла служанка. Она собиралась что-то сказать им, но Зельда, по-свойски похлопав Себастина по плечу, прошла мимо девушки в зал, не дожидаясь приглашения. Он досчитал до трех, тихо выругался и проследовал за эльфийкой лишь после того, как служанка кивнула ему на двери. Внутри зала было с дюжину стражников. Странно, что их не было в коридоре. Себастьян недоверчиво сощурился, заметив, как эльфы напряглись, когда Зельда пружинистой походкой прошла мимо. Себастьян слышал, что принц Джулиан любит шумные вечеринки, и едва ли не каждый зал во дворце был использован им с этой целью. Возможно, именно из-за этого Себастьян и решил, что зал будет хоть сколько-нибудь эксцентричным. Но ничего подобного не наблюдалось. Диваны и кушетки, обитые дорогими тканями, пустые столы, картины и зеркала, завешенные тяжелыми полотнами, и окна, закрываемые слугами. Исключая готовых к чему угодно стражников, все выглядело так, будто принц Джулиан просто приказал хаотично составить мебель, которая никому не нужна. А потом решил, что света и красочности слишком много. Если бы не свечи в огромных люстрах под потолком, Себастьяну пришлось бы напрягать зрение, чтобы увидеть хоть что-то. Зельда остановилась лишь после того, как двое эльфов преградили ей дорогу. Наконечники копий с серыми лентами почти коснулись ее лица. Но Зельда вовремя отступила назад и громко фыркнула. Себастьян благоразумно остановился на шаг позади Зельды, сложил руки за спиной и склонил голову, ожидая разрешения выпрямиться. Каким бы уставшим или злым он ни был, даже если бы находился на грани смерти, всегда нужно дожидаться разрешения принца Джулиана. Особенно сейчас, когда атмосфера была такой напряженной. Себастьян пытался вспомнить, что могло задеть принца так сильно. Неудавшееся пиршество? Необходимость заниматься поисками первого сальватора? Недостаточное количество драгоценных камней в кольцах? Кислое вино? Он перебирал все варианты, которые приходили на ум, но никак не мог найти ответа. «Хватит рассматривать пол», — наконец произнес принц Джулиан глухим голосом. Себастьян выпрямился, бросил быстрый взгляд на Зельду и посмотрел на развалившегося в кресле принца. Изумрудные глаза невидящим взглядом уставились на полупустую бутылку вина. Серебристый венок съехал почти на глаза, а волосы до плеч — под цвет венца, растрепаны, будто Джулиан только вылез из постели. На это указывала и мятая одежда. Серая рубашка и темно-серые штаны. Скинутая обувь валялась рядом с креслом. «Эй!» Принц поднял руку, без колец, что показалось Себастьяну странным, и щелкнул пальцами, указывая на суетившихся возле окон слуг. «Пошли вон! Займитесь другими комнатами!» Слуги быстро расправили тяжелые темные портьеры и, склонившись, направились к выходу. Себастьян проводил их удивленным взглядом. У каждого вокруг правого запястья была повязана серая лента. Согласно сигридским легендам, Айриноул, богиня, прародительница эльфов, коснулась их земель правой рукой и подарила им жизнь. Серый цвет — цвет скорби и бесконечного уважения к павшим. Когда эльфы повязывали серые ленты на правое запястье, это означало, что кого-то из них, Айриноул и Алеандра, забирали и провожали к месту, где начинался лес богини смерти Мирулы. Король Джевел мертв. Траур эльфов длился ровно лунный цикл. В течение этого времени не было празднеств, приемов и балов. Зеркала и окна занавешивались темными шторами, картины и прочие яркие элементы интерьера скрывались. Серый цвет заполнял собой все пространство. Если в завещании умершего короля не было сказано обратного, коронация следующего правителя проводилась через неделю после завершения траура. Пока же он длится, всеми государственными делами совместно управляли наследник, королевский маг и ближайшие советники. «Что ж», — произнес принц спустя несколько минут напряженной тишины. «Ты умный парень». Себастьян сразу понял, о чем говорил принц. Первым порывом было выразить свои сожаления, но он себя остановил. Принц Джулиан вызвал его не для этого. Зельда, должно быть, пришла к тому же выводу, раз все это время скучающе оглядывала стражников и принца Джулиана. «Вы знаете, зачем я вас вызвал?» — продолжил принц, медленно качая полупустую бутылку в руке. «Нет», — честно ответил Себастьян, тогда как Зельда с широкой улыбкой сказала: «Догадываюсь». «Я не просил гадать». Девушка громко хмыкнула. «Не пойми меня неправильно, Зельда. Я уважаю тебя ровно настолько, насколько ты того заслуживаешь. И сейчас у меня нет настроения терпеть твою дерзость. Отвечай коротко и по делу. Ты меня поняла?» «Да», — лениво бросила Зельда. У Себастьяна дернулся глаз. «Отлично», — глухо продолжил Джулиан. «Полагаю, вы уже знаете, что мой отец мертв». «Да», — одновременно ответили Себастьян и Зельда. И на этот раз эльфийка была предельно серьезной. «Сейчас об этом знают только лидеры коалиции да парочка слуг, которые нашли его». «В общем, нашли его», — замявшись, пробормотал принц. «Мы объявим об этом, когда закончится собрание». «На которое, вы, полагаю, отправили госпожу Сибил», — вставила Зельда. У Себастьяна опять дернулся глаз. «Зельда, милая», — с расстановкой произнес Джулиан, посмотрев на нее потемневшими зелеными глазами. «Еще одно слово без моего разрешения, и ты лишишься языка. Кажется, он тебе совсем не нужен». Эльфийка невозмутимо пожала плечами. «Но прежде чем это случится», — продолжил принц, кинув что-то в ее сторону, — «скажи, что ты чувствуешь». Зельда поймала странный предмет и нахмурилась. Себастьян пригляделся. В ее руке был какой-то обломок с острым черным концом, напоминавший пирамиду. «М-да», — протянула Зельда, разглядывая обломок с разных сторон. «Очень запутанно. Сможешь взять след?» «Смогу. Но то, что я чувствую, все это очень странно. Ответ может не понравиться вам». «Лишь бы он был. Но разве...» «Молчать, Зельда!» — резко перебил принц, поднявшись на ноги. «Мне плевать, что ты сейчас думаешь». Зельда нахмурилась и сжала обломок в руке. «Ты?» — принц указал на Себастьяна. И он даже вздрогнул от неожиданности. «Я буду очень расстроен, если что-то помешает тебе во время поиска, так что постарайся, хорошо? Я слышала тебе только самое лучшее. Не разочаруй». «Разуме... простите, что?» «Я поручаю тебе поиск, Себастьян». Выделив каждое слово особой интонацией, повторил принц. «Мне плевать на другие твои поиски или планы. С этого момента единственное, о чем ты будешь думать, так это о моем поиске. Ты меня понял?» Себастьян, разумеется, понял. Но ранее он никогда не соглашался на поиски сразу. Всегда либо отец, либо Джонатан Сандерсон решали, могут ли они тратить драгоценное время и ресурсы на какой-либо поиск. И если да, то уже после выбирали подходящего для этой работы искателя. «Могу я поинтересоваться, что конкретно вы хотите от меня?» «Узнайте, кому принадлежит вот это!» Принц Джулиан презрительно скривил губы и кивнул на обломок в руке Зельды. «И почему мой отец был убит?» «Узнайте», — медленно протянул Себастьян, недоверчиво покосившись на Зельду. Принц Джулиан поднял взгляд к потолку. «Работай с Зельдой, Гривелли, и не задавай мне глупых вопросов!» Себастьян нервно сглотнул. «Одно дело — работать одному, или в паре с Алексом или Паскалем, наиболее способными искателями из Ордена. Но совсем другое — браться за поиск с кем-то не из Ордена. Особенно, если под кем-то понималась Зельда Сулис. Пусть это будет твоей проверкой, милая». Принц Джулиан обратился к эльфийке, мгновенно убравшей с лица широкую улыбку. «Я слышал, что Себастьян — лучший искатель Ордена. Исключая Сандерсона, конечно». «Вопросы?» — бесцветно уточнил принц Джулиан, и по его интонации сразу стало понятно, что любые вопросы лишь выведут его из себя. Что, впрочем, не остановило Зельду от разочарованного хныканья. «Я что?» — она указала на Себастьяна пальцем. «Должна во всем его слушаться?» «Именно, милая. Он искатель, а не ты. Так что делай все, что он скажет. Будешь послушной и полезной, я буду справедлив с тобой так же, как был справедлив мой отец». Девушка скривила бордовые губы. «Чудно!» — с дежурной улыбкой заключил принц Джулиан. «Зельда, дорогая, помоги заключить сделку!» Она с громким вздохом спрятала маленький темный обломок в карман штанов и поманила Себастьяна за собой. Себастьян сотни раз заключал эти договоры. Некоторые... бессрочные или с довольно расплывчатыми временными границами, до сих пор блеклыми терновыми венцами покрывали его тело. Руки Зельды, слабо светящиеся ультрамариновым светом, накрыли соединенные ладони принца Джулиана и Себастьяна. Искатель почувствовал жар, острыми иглами пронзивший правое запястье. Силу, с которой принц сжал его руку, и холод со сталью в тихом голосе. «Я Джулиан из рода Гонзала. Поручаю Себастьяну из семьи Гривелли и Зельде Сулис отыскать убийцу моего отца Джевела из рода Гонзала, законного короля эльфов, и назвать мне причины его смерти. Я клянусь своим именем, что любая награда, которую они запросят за выполнение своей работы, будет выплачено им незамедлительно. И я клянусь, что казню их, если хоть одна живая душа узнает об этом поиске». Краткая формулировка на сигридском языке стала появляться на правом запястье Себастьяна, оплетать его подобно настоящей терновой ветви. Жар от магии стал сильнее, будто Зельда хотела расплавить кожу, и искателю пришлось постараться, чтобы голос не дрогнул. «Я, Себастьян из семьи Гривелли, обязуюсь вместе с Зельдой Сулис выполнить поиск, порученный принцем Джулианом рода Гонзала. Обязуюсь отыскать убийцу его отца Джевела из рода Гонзала, законного короля эльфов, и назвать причины его смерти». «Ну а я?» — быстро добавила Зельда, едва с губ Себастьяна слетело последнее слово. «Зельда Сулис, обязуюсь вместе с Себастьяном из семьи Гривелли выполнить поиск, порученный принцем Джулианом из рода Гонзала, и бла-бла-бла, так далее и тому подобное». Себастьян едва не подавился от такой дерзости. Но принц только приподнял уголки губ и отпустил руку искателя, когда последний шип терновой ветви застыл на его запястье. «Ух ты!» — выдохнула Зельда, рассматривая свое запястье. «А я хороша в этом, да? Вы ничего не сказали о сроках», — тут же добавила девушка, обращаясь к принцу. «Сколько у нас времени?» «Официально до окончания всеобщего траура. Но, надеюсь, я не должен напоминать о том, что чем скорее вы выполните этот поиск, тем лучше». «Только что напомнили», — почти шепотом, похожим на благоговейный, произнесла Зельда. Себастьян был готов поклясться, что видел, как дернулся правый глаз принца. Но тот, справившись с собой, как ни в чем не бывало, продолжил. «В вашем распоряжении наши знания, сила и магия, а также все то, что может предложить коалиция. Периодически я буду обращаться за результатами, так что будьте добры, ищите ответы и не грызитесь друг с другом». Джулиан медленно прошел к креслу, упал в него и лениво махнул рукой, всем своим видом демонстрируя усталость и отвращение. Зельда быстро склонила голову, но это совсем не напоминало настоящий поклон. И Себастьяну пришлось продемонстрировать его, чтобы принц вдруг не передумал и не решил казнить их сразу. Какой-либо реакции от Джулиана не последовало. Тяжелая рука стражника легла на плечо Себастьяна, а второй он небрежно подтолкнул Зельду. Под бессвязное бормотание эльфийки их вывели из зала, громко закрыв двери. Зельда присвистнула. «Ну и дела. Я и не думала, что все настолько серьезно». «Ты, очевидно, вообще не думала», — заметил Себастьян, рассматривая свое правое запястье. Фраза «Надже цезрал джевел, атаре траен луве сис» плыла между терновыми ветвями, медленно, точно была живым организмом, и переводилась как «найти убийцу короля Джевела и узнать причины его смерти». Довольно простая и даже смехотворная формулировка, в которой, однако, благодаря магии Зельды, крылись все слова клятвы. «Наоборот, я очень много думала», — возразила девушка, уперев руки в бока. «И знаешь, к какому выводу я пришла, милашка?» «Не называй меня так». «Думаю, что нам придется несладко». «И почему?» Зельда хищно улыбнулась, достала из кармана обломок, который получила от принца Джулиана, и низким голосом будто пыталась придать словам больше таинственности, ответила. «Это обломок рога демона, милашка». Вернув себя и Дантелеона в особняк Гилберта, после того, как им пришлось перемещаться из одного места в другое, потому что вампира не устраивало то, что он находил в магазинах, Николас старался не попадаться на глаза Ширае. Иначе она бы посадила его под домашний арест. Хотя Сальватор не представлял, как это возможно. Расположившись в одной из многочисленных гостиных, Николас пытался не сойти с ума от скуки. Он знал, что Дантелеон и Марселин находились в столовой. Гилберт в зале истины. Джонатан и Кит там же. А Эйс, должно быть, имитировал мертвого у себя в комнате. С тех пор, как Гилберт приказал Энцеладу заняться обучением Эйса, прошло всего полторы недели. И это время Эйс называл исключительно издевательством над бедными детьми. Хотя Энцелад неустанно повторял, что 15-летний возраст уже не детский. Эйс уставал до ужаса, жаловался на строгость Энцелада и его непреклонность, но не отказывался от тренировок. Николас знал, в чем дело. Эйс хотел быть достаточно сильным, чтобы в следующий раз защитить сестру. Сальватор искренне восхищался стремлением Эйса стать лучше. Он бы даже сказал об этом, добавив, что за столь короткий срок результаты просто фантастические, если бы не одна проблема. Эйс больше не являлся наследником силы. Магия оставила его. Николас почувствовал это, как только познакомился с Эйсом. Что самое странное, никто, даже сам Эйс, не понимал, что с ним произошли какие-то изменения. Сила будто решила, что Эйс недостоин быть ее наследником, и тихо ушла. Как бы Николас ни пытался, он не мог отыскать ее след. Рейна предположила, что частица силы была притянута самой Лирайе, и это ставило Николаса в тупик. Теперь он думал не только о пропавшей Пайпер, но и о силе, которая почему-то оставила ее брата. И обе канули в неизвестность. А ведь найти их мог только Николас. Ведь сальваторы всегда чувствуют друг друга. Или Иснан. Николас не знал, действительно ли Иснан был сальватором. Его одинаково пугали оба варианта. Если он не сальватор, то как сумел подчинить себе столько хаоса? Но если сальватор, то как сумел установить связь с Ренальдом? Николас постоянно думал об этом. «Нико», — встревоженно произнесла Рейна. «Знаю, знаю», — отозвался он, стуча пальцами по спинке дивана. «Нельзя мыслить негативно. Нужно быть увереннее». «Нико!» — рявкнула Рейна так, словно ему в голову засунули громкоговоритель. Николас мигом подскочил на ноги и насторожился. «Происходит что-то странное. Проверь». Он прикрыл глаза, чувствуя нетерпение Рейны. А в следующую секунду распахнул их и увидел, как все вокруг оплетается светящимися фиолетовыми нитями движения. Николас видел все, что обычно для него было, как белый шум, потоки чужой магии, чар, слов, мыслей. Сальватор моргнул, прислушиваясь к своей магии, и едва не вскрикнул. Его словно коснулось что-то холодное и острое. Почти впилось в кожу. Ветер засвистел в ушах и принес звук, с которым перепончатые крылья рассекают воздух. А затем раздался женский крик и плач, которого он прежде не слышал. Николас дернул рукой, мгновенно перебрасывая себя в место, куда вела вопившая от безумия магия. Сальватор едва не споткнулся о что-то твердое, но быстро отскочил в сторону и побежал дальше. Ему были знакомы эти странно изменившиеся пейзажи. Яркий сад, который просто не мог расти на холмах Шотландии, был выжжен и выдран. От беседки осталась груда горящих досок, а кирпичный дом, всегда казавшийся Николасу сказочным, оказался наполовину разрушен. Языки черного пламени поглощали его, выпуская снопы искр. Николас видел движение хаоса в воздухе, чувствовал, как дрожит земля, как шумит ветер, и как где-то очень далеко крылья рассекают воздух. На дорожке перед домом лежал израненный господин Илир, больше напоминавший сломанную куклу. «Вставайте!» — высоким истеричным голосом кричала Твайла, пытаясь привести мага в чувство. «Ну же, вставайте! Вставайте!» Николас бросился к ней быстрее, чем Рейна сообщила, что не чувствует движения крови в теле господина Элира. «Пожалуйста!» — прохныкала Твайла, вцепившись в исполосованную острыми когтями руку господина Элира. «Вставайте!» «Нико!» — ласково произнесла Рейна. «Нужно уходить!» Николас не мог выдавить ни звука. Твайла не могла не почуять его. Но когда Сальватор сделал шаг и коснулся ее плеча, подскочила, слепо полоснула когтями рядом с его лицом и лишь потом, загнанно дыша, уставилась на него глазами, полными слез. «Нико! Нико! Помоги ему! Помоги ему!» «Твайла! Помоги ему!» — крикнула она, продолжая тянуть господина Элира вверх, будто верила, что тот действительно может встать. «Пожалуйста, Нико!» Николас подавил всхлип, ненавидя себя за то, что намеревался сделать. «Нико! Рейна, возьми мое тело!» Она оставила ему власть над голосом, но мгновенно захватила контроль над дрожащими конечностями и магией. Его руками Рейна сумела отнять Твайлу от тела господина Элира, и магией спасла ее от стрелы, просвистевшей в миллиметрах от лица девушки. Твайла вслед за Николасом оглянулась к порталу в жалких 10 метрах от них. Диона Эрнандес уже наложила на тетиву вторую стрелу и готовилась выстрелить, но Рейна сбила ее с ног, проигнорировав протестующий вопль Николаса. Черное пламя, бросавшее на них зловещие отблески, быстро утихало, сдаваясь под магией Шираи. Николас видел, как ярко пылали ее глаза и как сильно она сжимала челюсти, будто из последних сил сдерживала едкие комментарии. И когда Гилберт едва не выскочил перед ней, она в предупреждающем жесте подняла руку, охваченную алыми всполохами. Николас сразу понял. Ширайя атакует Сальватора, если он сделает хоть шаг. «Николас!» — вкрадчивым голосом, совсем не подходящим перекошенному лицу, произнес Гилберт. «Пожалуйста, отойди!» «Нико!» — прошептала Твайла, глотая слезы. «Пожалуйста, не отдавай меня им!» «Николас, ты должен отойти!» Сам Николас никогда бы не заспорил так быстро и рьяно, но Рейна, наплевав на молчаливую договоренность не брать голос под контроль, заставила его громко крикнуть: «Кто вы такие, чтобы командовать нами?» «Рейна!» — сукоризной подумал Николас. «Прости, но он меня достал. Я не собираюсь подчиняться». «Николас, ты защищаешь демона! Пожалуйста, отойди! Мы не хотим навредить тебе!» «Вы уверены, что справитесь?» — продолжала Рейна. Она, вне всяких сомнений, чувствовала, как Николас медленно умирает внутри от стыда и злости, но даже это не тронуло остатки ее совести. «Вы даже девчонку не можете выследить, а ведь она намного слабее!» «Пайпер не была слабой», — возразил Николас. «Не сбивай меня с мысли, иначе... О, кстати!» Она резко развернулась и подняла руку. Магия отшвырнула Энцелада, подкравшегося со стороны второго портала, выбила меч из рук и сковала так крепко, что Николас услышал, как заскрипели доспехи. «Рейна!» «Успокойся! Я еще даже не начинала веселиться!» «Рейна, пожалуйста!» Когда Рейна входила в раж, остановить ее могли разве что другие сакри, да и то лишь с половинным успехом. Она брала в руки всю магию, хранившуюся в теле Николаса, и не видела препятствий. Могла быть жестокой, беспощадной и неумолимой, точно смерть. Но Николас знал, что она никогда не позволит ему оказаться в самом пекле. Впервые он подумал, что Рейна готова поступиться своими принципами. Сакри даже не обернулась, когда Энцелад сумел освободиться от невидимой хватки и поднять меч. Вновь оттолкнула его, опутав лезвие такими прочными нитями, будто хотела разбить на крохотные кусочки. От концентрации магии в воздухе по телу бежали мурашки. Твайла все еще крепко держала Николаса и тряслась от страха, пока он отчаянно пытался уговорить Рейну просто дать ему идти. Сейчас Сальватора не волновало, как это будет выглядеть. Он знал, что о теле господина Элира позаботятся, поэтому твердо решил сначала помочь Твайле. Никто, кроме него, этого не сделает, потому что для всех она была демоном, которая, судя по сложившейся картине и определенно неправильным выводам, убила господина Элира. «Николас!» — в третий раз повторил Гилберт, и тот услышал, как хрустнули его сжатые кулаки. «Отойди от демона!» «Она не виновата!» — выдавил Николас, лишь секундой позже поняв, что Рейна позволила ему говорить. «Она пыталась помочь!» «Николас!» «Она не виновата!» — отчаяние повторил он, по мановению Рейны увернувшись от пущенной кем-то пули и утягивая Твайлу за собой. Барьеры вспыхнули тысячами сигилов, отделившими их от остальных. Николас медленно отступал назад, прикрывая Твайлу. Из второго портала появлялись люди, но Николас смотрел только на Кита, державшего их на прицеле. Искатель почти выстрелил во второй раз, однако Рейна швырнула в него так много магии, что сбила его с ног и приложила затылком о землю. «Рейна, нам нужно уходить!» «Но я только начала!» «Пожалуйста, Нам нужно уйти и придумать другой план». «Хорошо, если ты так хочешь. Но заберем кое-что, ладно?» Рука Николаса быстро нашла руку Твайлы и сжала ее, а в следующее мгновение ноги двинулись вперед. Рейна стянула магию к его второй руке, протянула ее к подскочившему на ноги Киту и крепко ухватила за предплечье. Испуганный крик Твайлы оборвался, стоило Рейне перебросить их троих в другую точку мира. Едва Николас разлепил глаза, как Рейна дернула его в сторону и подняла на ноги. Он и пискнуть не успел, увидев высоту, на которой оказался, и возражения встали комом в горле. Боль в затылке и дрожь в коленках не шли ни в какое сравнение с ужасом, который Николас испытал, посмотрев вниз с крыши небоскреба, куда их перенесло. По нескольким рекламным баннерам, которые он успел заметить, Николас пытался понять, где они оказались, но не мог сосредоточиться. Все было слишком ярким, шумным, даже пахло по-другому, и ощущение магии было совершенно иным. Николас точно был здесь впервые, иначе запомнил бы эти потоки и сумел бы узнать их из тысячи других. Услышав шум, он едва успел повернуться и магией остановить искателя, пришедшего в себя. Твайла отползла в сторону, загнанно оглядываясь по сторонам, пока не заметила выбитый из рук Кита пистолет. Она бросилась к оружию, быстро подняла и тут же застыла, неуверенно прижав его к груди. Николас без промедлений забрал у девушки пистолет и швырнул его как можно дальше, магией забрасывая в какую-нибудь неизвестную точку. С опозданием он подумал, что пистолет можно было защитить сигилом, который не позволил бы Киту им воспользоваться. Но искателю особо и не нужно было оружие, чтобы попытаться напасть на них. Кит рванул вперед, но тут же рухнул, со стоном врезавшись щекой в крышу. Твайла испуганно взвизгнула и спряталась за спину Николаса, сердце которого собиралось оглушить его. «Кит, пожалуйста, успокойся!» «Успокоиться!» — рявкнул Кит, с такой силой упершись в бетон, что побелели пальцы. «Эта тварь убила старика!» «Никого я не убивала!» — дрогнувшим голосом прикрикнула Твайла. «Немедленно отпусти меня, Николас, и отойди! Я не хочу тебе вредить!» «Тогда угомонись!» — истерично выпалил он, выставив руки в стороны, чтобы еще сильнее прикрыть Твайлу. «Я Сальватор, и знаю, что там был другой хаос!» Твайла что-то тихо пробормотала, уткнувшись лбом в плечо Николаса. Он вздрогнул, почувствовав прикосновение ее рогов, и насторожился. Игнорируя проклятие и ругательство Кита, Сальватор усилил давление магии, и она полупрозрачными фиолетовыми цепями обвела искателя, разведя его руки в стороны. Николас повернулся к Твайле, внимательно всматриваясь. Должно быть, она где-то украла эти джинсы и футболку. Даже обувь нашла. Но настораживала его не одежда, на которую он сначала даже не обратил внимания. Кончик правого рога Твайлы был сломан. Виднелись крохотные острые грани и внутренние красные прожилки с засохшей темной кровью. «Он преследовал меня», — всхлипнув, выдавила девушка. «Днями и ночами без остановки. Спускал Ноктисов, захватывал Драу, пытался использовать людей, но я...» «Тише, пожалуйста, не плачь, я... Мы с Рейной тебя защитим!» «Я справлялась!» — ответила Твайла, утирая слезы. «Правда справлялась!» «Пару дней назад даже оторвалась от него и была уверена, что если и встретимся, то позже, но...» «Господин Элир подослал Драу. Я узнала его чары». Она всхлипнула, закрыла лицо руками и затряслась в беззвучных рыданиях. Николас не умел утешать, только знал, что не стоит стоять столбом и пялиться так пристально, но ничего не мог с собой поделать. Еще утром он думал найти Твайлу, чтобы узнать, где она пряталась после нападения Маракса и его легиона, в результате которого исчезла Пайпер. А теперь не мог и двух слов связать. Он не предполагал, что Твайлу придется спасать, что Рейна посчитает, будто им нужен искатель, который только и жаждет убить темное создание, и вряд ли чем-то может им помочь. «Ты совсем идиот!» — бесцеремонно встряла Рейна, причем так громко, что у Николаса мгновенно заболела голова. «Он же искатель! Ученик Джонатана! Он знает куда больше, чем ты думаешь. Он знает этот мир и методы коалиции. Без него и без твоей магии нас быстро найдут». Николасу не хотелось этого признавать. Однако Рейна была права. Он тоже был землянином, живущим в этом мире, но его опыт отличался от опыта Кита. Искателя долгие годы учили не показывать Сигридский мир другим, скрываться и вести поиск так, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Николас же всегда полагался на магию. В перемещении, добыче еды, крыши над головой, горячей ванны, в том, чтобы его не запоминали другие люди. «Ладно», — похлопав себя по щекам, произнес Николас устало. «Вот как мы поступим. Для начала найдем убежище. Для начала я убью ее! А потом подумаем, как нам найти убийцу». «Что?» — одновременно удивились Кит и Твайла. «Там был не твой хаос, Твайла». «Не твой?» — настойчивее повторил Николас, стрельнув в искателя предостерегающим взглядом. «Значит, найдем демона, который его оставил, и...» «Маракс!» — выдохнула Твайла. «Что?» — повторил ошалевший Кит. «Маракс? Он же преследовал меня, Нико! Если кто и виноват в убийстве господина Элира, то он...» Николас не стал бы делать таких поспешных выводов. В спешке он не смог досконально изучить хаос, охвативший дом мага. Однако тот всегда был излюбленным местечком Драу, которые наверняка разбежались во время нападения. Но точно успели узнать хоть что-то. И коалиция, несомненно, начнет свое расследование. Николасу нужно лишь отыскать Драу, которые согласятся помочь, и узнать о результатах расследования, не попавшись членом коалиции. Да, это было очень просто. Особенно с ни с чем не виноватой демоницей, которую коалиция не считала таковой из-за ее природы. И с искателем, готовым убить ее при первой же возможности. Николас всегда мечтал о приключениях в немного странной компании. «Пока что обратно нам не вернуться», — наконец сказал он. «Я попрошу Рейну помочь и...» «Ты ведь знаешь, что я уже ищу». «Да, знаю, спасибо». Кит вдруг громко фыркнул. «Зашибись! Ты ведь понимаешь, что защищаешь демона, Николас? Темное создание! Одну из тех, из-за кого Стефан сейчас спит. Рик и господин Элир умерли, а король Джевел...» «Что с ним?» — резко спросила Твайла, шагнув вперед. Кит ожидаемо дернулся, будто хотел напасть. Но цепи из магии удержали его на месте. Искатель вздохнул, растянул губы в пугающе широкой улыбке и произнес, смотря на Твайлу, но обращаясь к Сальватору: «Ну же, Ника, не будь идиотом! Отпусти меня и помоги убить ее! Я смогу убедить остальных, что ты ошибся, и мы сможем спокойно вернуться. Господин Иллир будет отом...» «Хватит уже!» — крикнул Николас, вцепившись в свои курчавые волосы. «Ты совсем, что ли, глухой? Сказал же! Твайла не виновата!» «Николас, ты не понимаешь! Я Сальватор и все понимаю! Думаешь, ты прав и все знаешь?» «Твайлу нужно убить? Хорошо, ладно, убивай!» Он резко опустил руки, и все цепи исчезли. Ни медля ни секунды Кит бросился вперед, но тут же упал, закричав от боли. Твайла отступила назад, тихо зашипев, прижала правую руку к груди и метнула на Николаса непонимающий взгляд, пробравший до костей. Магия царапалась изнутри, пытаясь выбраться, и с каждой секундой, пока злость нарастала, терпение истончалось. Все произошло даже быстрее, чем Николас думал. Магия, ранее державшая Кита, проникла под кожу, коснулась сердца и разума, а после сложилась в сигилы на правой ладони. Точно такие же появились у Твайлы, и именно из-за них она продолжала прожигать его взглядом. Николас был не в восторге от этой идеи, но он устал, был напуган и очень-очень зол, поэтому сделал то, что сделал. «Попробуй убить ее теперь», — сказал он, едва не кривясь от стали в собственном голосе. «Заодно убьешь и меня, и себя. Давай. Если на себя плевать, то подумай, как будет зла Рейна, если убьешь меня. Она камня на камне не оставит от этого мира». «Мне это нравится», — промурлыкала Сакри. Кит смотрел на него глазами, полными удивления, и что стало для Николаса по-настоящему неприятным открытием — страха. За месяц, проведенный в рядах коалиции, он еще ни разу не демонстрировал всю мощь движения. «Вот, смотри!» Николас подбежал к Твайле и поднял ее руку, чтобы Кит, едва успевший подняться на ноги, увидел точно такой же сигил, как и у него. «Попробуй убить ее, и мы умрем следом. Попробуй ударить, поцарапать, даже ущипнуть. Мы почувствуем все!» «Что ты?» — кое-как выдавила Твайла, тогда как Кит с нескрываемой злостью спросил. «Что ты натворил?» «Связал жизни через движение. Теперь ты не посмеешь и пальцем тронуть Твайлу». «Наверное, союзников находят не таким жестоким способом». Зато теперь Николас знал, что Кит ни за что не сможет навредить демонице. Даже если искатель был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы убить ее. Он не был таким глупым, чтобы лишать жизни Сальватора. «Очень интересно», — все с той же мурлыкающей интонацией отозвалась Рейна. «Как скоро они разгадают, что ты блефуешь?»